Уже в эпоху предромантизма было изобретено нечто, чему было суждено сыграть в эстетике XIX и XX веков существенную роль. Поэт Александр Поп, как известно, был не только практиком-садоводом, но и изобретателем нового типа садовой постройки, знаменитого грота, в принадлежавшем ему саду в Твикенхэме. Этот грот в Твикенхэме имел функции своеобразной камеры-обскуры. Он имел открытый вход, через который был виден, как в раме, определенный участок Темзы с внезапно появляющимися и пропадающими в этой раме из драгоценностей, разнообразных камней и раковин, судами, как в перспективном стекле, сравнение, употребленное самим Попом в его письме от июня 1725 года к своему другу. Но когда закрывались двери этой драгоценной рамы и в гроте становилось темно, на противоположной стене, через небольшое отверстие в двери становились видны своеобразные движущиеся картины. Грот позволял, кроме того, испытывать перемены от света к сумеркам и от сумерек к свету. Характерно, что Львов назвал свою усадьбу Знаменское «Раёк». Владимир Даль поясняет, «Раёк — это ящик с передвижными картинками, на которые смотрит в толстое брюшистое стекло, или вертеп, кукольный театр. Смотри Глумов, Львов, страницы 118 и 119. В гроте Попа есть предчувствие движущейся живописи, кинематографа. Пейзажные парки, возникшие, как уже отмечалось, еще в XVII веке, связаны с философией Локка, который в «Опыте о человеческом разуме» 1690 год описывает, как простые впечатления от окружающего создают простые же идеи, которые затем в комбинациях дают идеи более сложные. Развивающая эти мысли глава об ассоциации идей была прибавлена в четвертом издании «Опыта», вышедшем в 1700 году. Вот почему и садоводы стремились создать, возможно, большее разнообразие на минимальном участке сада. Также точно и психологические теории Юма имели огромное значение для садоводов и живописцев. Обилие и богатство откликов в душе человека ценилось таким образом в садово-парковом искусстве больше всего. Но вместе с тем вставал вопрос и о единстве всех этих разнообразных впечатлений, получаемых гуляющим в парке, единстве внутри некоторого индивидуального образа. Принцип разнообразия, считавшийся основным принципом садово-паркового искусства во все времена его существования, оставался действенным и в эпоху романтизма. Но под ним, разумелось, теперь не столько разнообразие вне нас находящегося мира, сколько мира внутри нас. Энтони Эшли Купер, граф Шефтсбери, 1671-1713, создал знаменитую формулу, воспринятую романтическим садоводством «сады и рощи внутри нас». Он исходил из концепции о наличии у человека особого внутреннего ощущения, открывающего нам красоту природы и прекрасное в душе у нас самих. Сходно писал о своих рисунках Василий Андреевич Жуковский в Берне в 1821 году. «Рисование. Не было солнца. Главный живописец — душа». В стихотворении «Невыразимое» 1819 год Жуковский пишет о языке садов, как о языке высшем, небесном. Что наш язык земной пред дивною природой? С какой небрежной и легкой свободой она рассыпала повсюду красоту и разновидное с единством согласила. Это как раз то, о чем Хатчесон писал еще в 1725 году в разделе «Красота природы» в своем трактате «Исследование о происхождении наших идей красоты или добродетели». В каждой частице мира, которую мы зовем прекрасной, есть огромное единообразие среди почти бесконечного разнообразия. Далее Хатчесон почти предугадывает темы поэмы Томпсона «Времена года» и «Славянки» Жуковского. Сменяющие друг друга чередование света и тени или дня и ночи, постоянно следующие друг за другом вокруг каждой планеты с приятным и регулярным разнообразием во временах года, когда они охватывают существующие полушария зимой, осенью, летом и весной. Фрэнсис Хатчесон, Дэвид Юм, Адам Смит, «Эстетика», Москва, 1973 год. Серия «История эстетики в памятниках и документах», страницы 65-66. Перед нами не только идейная программа восприятия романтических садов до их фактического возникновения, но и практическая программа их устройства, чередования света и тени или дня и ночи. Но вернемся к прогулкам в садах романтизма. Делиль рекомендует не всякие извивы дорожек. Запутанные дорожки знала и барокко, но они неудобны, по его мнению, и только раздражают гуляющего. Но есть кривизна другая, не орнаментальная, а живописная и удобная. Есть живописные в природе кривизны. Их образцом своим поставить мы должны. Дороги для телег, тропинки стад ревущих, под кров соломенный рассеянно идущих, пастушка, медленно бредущая в полях и погруженная в приятнейших мечтах, покажут нежность нам волнистых округлений, научат избегать углов и преломлений. Цель извивающихся дорожек — открывать все новые и новые виды. Дороги — суть вожди к предметам, и они, показывая их украшать должны. В рождающихся вновь садах я запрещаю дороги проводить, я глазом назначаю их направление в оконченных садах. Пусть извиваются в прекраснейших местах, и виды лучшие откроют в отдалении. Заметь, когда свой сад и местоположение ты посетителю желаешь показать, с какой тонкостью ты чишься выставлять все, все хорошее, и скрыть, что безобразно. Ты мимоходом вид заметить дай прекрасный, и гостя знаешь, чем забавить и увлечь, часть прелестей к пути возвратному сберечь. За чудесами вслед другие уж готовы, и сцен уж виденных родятся сцены новые. Уотли заметил как-то, что многие сады — не что иное, как дорожки для прогулок вокруг поля. Умножение видов на один и тот же объект видим мы у Капабилити Брауна в его плане сада Хевенингхэм, где дорожка для прогулок вьется около реки с расчетом, что будут открываться все новые и новые точки для обозрения. Именно этот замысел обусловил появление змеевидных серпантинных дорожек. Подобно Томпсону, описывавшему в своей поэме «Времена года» природу с движущейся точки зрения во всех ее мимолетных, суточных или сезонных изменениях, любившему изображать один и тот же объект с разных точек зрения, открывающихся на него на серпантинной дорожке, Василий Андреевич Жуковский делал все то же самое в отношении своего любимого объекта — Луны. При этом он даже составил нечто вроде поэтического каталога всех ее описаний в своей поэзии. Подробный отчет о Луне, послание к государыне-императрице Марии Федоровне. Адам Смит пишет: «Когда мы следуем по извилистым аллеям какого-то удачно расположенного и хорошо спланированного сада, нам последовательно представляются ландшафты, которые иногда выглядят весело, иногда грустно, а иногда спокойно и безмятежно. Если ум находится в своем естественном состоянии, он приспосабливается к объектам, которые сами себя последовательно представляют и с каждым новым видом пейзажа до некоторой степени изменяют свое настроение и существующий характер». Не только жажда смены впечатлений диктовала разнообразие в устройстве сада, но и то, что сад должен был обозначать мир, географию разных мест, собирать в своей растительности различные редкости, экзотику. Сад прогулок был как бы и садом путешествий по разным странам, а сады пейзажные часто еще должны были напоминать их владельцам о тех странах, которые они посетили в прошлом. Воспоминание, как организующий принцип романтических парков, вторгалось и в эту область. Романтический парк развертывал перед гуляющим разнообразные картины Вселенной. Тем самым серпантинные дорожки вокруг речной долины, столь характерные для романтических садов, например, в Павловске, были ценны не только потому, что позволяли гуляющему открывать для себя все новые и новые виды, но и красивы сами по себе. Красивы были с романтической точки зрения все извивающиеся линии в парках, извивающиеся аллеи, извивающиеся линии берегов, которым в Англии обычно не позволяли зарастать кустами, чтобы не только давать возможность для отражения в зеркале вод окружающей природы, но чтобы не скрывать и прекрасной змеевидной линии берега вместе соприкосновения воды и земли. Принцип единства в многообразии, о котором мы говорили выше, как основу красоты выдвинул в своем анализе красоты и известный английский художник Хогарт, 1697-1764. Среди различных линий Хогарт особенно выделяет красоту змеевидной линии. Хогарт, анализ красоты, страница 173. Именно эта змеевидная линия ложится в основу дорожек в романтических парках. Если в садах барокко и рококо преобладали наряду с прямыми линиями крутые извилистые линии, то в романтических парках главенствует плавная змеевидная линия, линия дорожки, берега, озера и реки, ствола дерева, ивы над водой. Хогарт называет змеевидную линию линией привлекательности, которая может сослужить превосходную службу в композициях. Серпантинные дорожки появились в Лондоне, в Гайд-парке и в Кенсингтонских садах в 1731 году. Но еще Рен, умерший в 1667 году, писал следующее на экземпляре работы Уоттона «Основа архитектуры» о серпантинной линии. Чтобы следовать течению реки на, возможно, большей по длине дорожки вдоль короткого ее отрезка, я изобрел серпантин. Форму, великолепно сопровождающую течение реки кругами и одновременно идущую против нее на одном и том же уровне с тропами и местами для отдыха между ними на все случаи, для садовых работ, посадок, завтраков, наслаждения воздухом на небольшом пространстве без всякого ощущения ограниченности. В связи со всем сказанным о серпантинных дорожках стоит обратить внимание еще на некоторые детали романтических садов. Лабиринты в романтических парках постепенно сменились парнасами. Парнасы с успехом заменили по протяженности своих дорожек лабиринты, но, кроме того, имели перед ними огромное романтическое преимущество. Аллея, спиралевидно поднимаясь от основания к вершине, сама по себе представляла собой линию красоты по Хогарту и давала одновременно возможность при подъеме многократно менять точку обзора окружающего пространства. Если в садах барокко и в садах классицизма вид открывался с верхней террасы, из дворца или на дворец и только в одну сторону, то с Парнаса вид открывался, меняясь столько раз, сколько было витков в аллее и сколько в каждом витке было точек обзора. Парнас создавал нюансы обзора, нюансы, столь ценимые в романтизме. Отсюда в романтической поэзии постоянное воспевание восхождения на холмы. С точки зрения романтического мировоззрения Парнас обладал еще одним чрезвычайно важным преимуществом. Он открывал вид на далекое. Именно далекое, бесконечное, прошлое были для романтической поэзии привлекательны сами по себе. Именно об этом писал Жуковский в стихотворении «Невыразимое». «Сие к далекому стремление, сие минувшего привет». Вершина Парнаса часто увенчивалась одиноко растущим деревом, чаще всего дубом. Был такой дуб и на Парнасе нового сада в Царском селе. Первоначально предполагалось, однако, поставить на Парнасе восьмигранную беседку с куполом, но намерение это не было осуществлено, может быть, потому что уже ко времени насыпки Парнаса появилось стремление к одиноким деревьям. Вельчковский, Царское село. Об одиноких деревьях смотри следующую главу. Разнообразие, которое родилось как принцип садоводства еще в средние века, а может быть и раньше, оставалось главным принципом садов и в эпоху предромантизма и романтизма. Разнообразие должно было напоминать о том, что сад – Эдем, который соединяет все богатства всего мира. Державин, описывая прогулки Екатерины II в царском эпохе рококо, пишет уже в эпоху романтизма, стихотворение «Развалины», 1797. «Здесь в полдень уходила в гроты, покоилась прохлад в тени, а тут амуры и эроты уединялись с ней одни, тут был Эдем ее прекрасный, наполнен меж купин цветов. Здесь тек под синий свод небесный, в купальню скрытый шум ручьев. Здесь был театр, а тут качели, тут азиатских домик нег. Тут на Парнасе музы пели, тут звери жили для утех». Из этого описания видно, что в отличие от созерцательного разнообразия предшествующих стилей, разнообразие предромантизма и романтизма было по преимуществу разнообразием в движении. Вид под широким углом зрения, при котором можно заметить различные объекты, и вид под узким углом зрения, семантически принципиально различны. Первый как бы призывает посетителя к прогулке, к осмотру одного и того же объекта с разных сторон. В нем главное гуляющий, его видение. Главное во втором – сам объект созерцания. Романтические пейзажи всегда создаются гуляющим поэтом. Поэт созерцающий, в отличие от поэта чувствующего, размышляет в неподвижности. Принципиальное значение для поэта чувствующего приобрели дорожки вместо зеленых кабинетов. В романтических садах нет почти мест отгороженных, отъединенных от остального мира. Изгороди и стены редки, зато главное внимание уделяется разнообразию и красоте открывающихся далей. Капабилити Браун в своих планировках садов стремился раскрыть как можно больше видов на один и тот же объект, вызывая тем самым аналогичный эффект ассоциаций и стремление продолжить прогулку, искать новые места, не чувствовать себя связанным, ограниченным, лишенным свободы выбора направления прогулки. Прогулки составляли и главное назначение Павловского сада. Шторх считал, что в Павловском саду 110 верст дорог. Путеводитель по саду и городу Павловску, страница 12. Напомним мы о том, что утверждал Болотов в своем экономическом магазине словами Гершфельда. Первое правило, рекомендуемое господином Гершфельдом садоделателю: ему не надлежит никогда всего сада своего так располагать, чтоб план всего расположения его мог вдруг и одним разом обозреваем быть. Ему не надобно давать зрителю видеть и допускать догадываться, какая сцена за какую последовать будет. Чем более он сокрыть может, тем живее будет нас трогать внезапное чего-нибудь явление. Где мы всего меньше чего ожидаем, там наиприятнейше внезапностью и постигаемся. Общие примечания о новости и о неожидаемом в натуральных и садовых предметах и правила, к тому относящиеся. Страницы 6-7. Романтическое восприятие природы как вечно движущейся, зыбкой, мимолетной, отражающей внутреннюю душевную жизнь поэта, прочно утвердилось в XIX веке. Оно прекрасно представлено в стихотворении Веневитинова «Веточка», который позволю себе привести здесь целиком. «В бесценный час уединения, когда пустынную тропой с живым восторгом упоения ты бродишь с милою мечтой в тени дубравы молчаливой, видал ли ты, как ветры гривой молодую веточку сорвет? Родной кустарник оставляя, она вьется, упадая на зеркало ручейных вод, и новый житель влаги чистой, с потоком плыть принуждена, то над струею серебристой спокойно носится она, то вдруг пред взором исчезает и кроется на дне ручья, плывет, все новое встречает, все незнакомые края. Усеян нежными цветами здесь улыбающийся брег, а там пустыни, вечный снег или горы с грозными скалами. Так далее веточка плывет, и путь неверный свой свершает, пока она не утопает в пучине беспредельных вод. Вот наша жизнь. Так к верной цели, необоримую волной, поток нас всех от колыбели влечет до двери гробовой. Веневитинов, стихотворение «Проза». Издание, подготовленное Майминым и Чернышовым. Москва, 1980 год. Серия «Литературные памятники». Это стихотворение Веневитинова могло бы служить своеобразным комментарием ко многим чертам романтического паркового искусства. Меланхолия с ее размышлениями о двери гробовой, движение, как естественный для романтизма, путь восприятия природы, движение воды, веточки, самого путника, воды ручья с их вечным движением и зеркалом ручейных вод и прочим. Итак, если регулярные сады предназначались главным образом для уединенного пребывания в них, для спокойных и малоподвижных размышлений, ибо двигаться в их тесных геометрических пределах в сущности было некуда, то пейзажные парки предназначались главным образом для прогулок. Дорожки специально удлиняли путь и открывали гуляющему все новые и новые виды, маня его продолжать прогулки. В связи с этим обратим внимание на характерную деталь. Львов в своем проекте «Пейзажной, натуральной части сада Безбородки в Москве» разделил сад в своей объяснительной записке к проекту на три части. Для прогулок утренней, полуденной и вечерней. Самая большая часть принадлежит к вечерним прогулкам, и это понятно. По обычаям 18-го начала 19 века – именно вечерние прогулки в одиночестве или с гостями считались наиболее полезными. Прогулка Жуковского по Павловску в элегии «Славянка» особенно продолжительна и подробна в ее вечерней части, в часы сумерек и спустившейся темноты. И вместе с тем все часы дня прекрасны. Муравьев в стихотворении «Время» прямо заявляет: «Мгновение каждый имеет свет особый». Вечернее гульбище всех прочих пространнее. Для него определена вся нижняя часть сада поперек оного. Широкие, а некоторые и прямые дороги осенены большими деревьями, между коих различные беседки и киоски, то в лесу, то над водою разметанные, прерывают единообразность прямой линии. Львов, каким образом должно бы было расположить сад князя Безбородки в Москве? Цитируется по книге Гримм «Проект парка Безбородка в Москве», страницы 121-122. Вечерней прогулке посвящено стихотворение Джильберта Уайта «Вечерняя прогулка натуралиста летом». Вечернюю прогулку прославляет и Томпсон в своей поэме «Времена года», в части, посвященной лету.